молчание, иду, ловлю дыхание, твои касания, твои желания. Ты просто дай, дай, дай мне одно звучание. Любовью раненый, я после ранею. Кругу молчание, иду, ловлю дыхание, твои касания, твои желания. Ты просто дай, дай, дай мне одно звучание. А ты мечта моя или беда? А может ты счастливая звезда? Но как мне узнать? А ты мечта моя или беда? Но в небо позову. песен спета о любви и стихов рассказано, но никогда не кончатся они, пока живет любовь. Если в сердце живет любовь, если где-то цветут цветы, значит все повторится вновь. Снова встретимся я и ты. Если в сердце живет любовь, если где-то цветут цветы, значит все повторится вновь. Снова встретимся я. Писем о любви и разлук немерено, но важно то, что встреча впереди, надежд не мой глоток. Первая и последняя, хрупкая, словно лед, но каждый раз, как первый раз, если в сердце любовь живет, если в сердце живет любовь, если где-то цветут цветы, значит все повторится вновь. Снова встретимся я и ты. Если сердце живет любовь, если где-то цветут цветы, значит все повторится вновь. Снова встретимся я. Значит, все. бессонница. Скитаюсь за тобой в сети телефона, ищу тебя в прохожих и жду до звона, и не хватает сил лететь до небосклона. Цепляюсь за года и не хочу сдаваться. Наверное, все зря, но только не сейчас. Я понимаю, мне не 18, но я влюблен в тебя, и это в первый раз. Поверить нелегко женатому мужчине, и кажется, что с ним все будет не всерьез. Но есть всего одна на то причина, которая дает ответы на вопрос. Любовь бывает раз, она всегда внезапна. Накатит так, что все вокруг перевернет. Предать любовь нельзя, иначе безвозвратно. И рана от нее не заживет. Никогда не буду злым и грубым. Любовь мне помогла себя не потерять. Любовь бывает раз, она всегда внезапна. Накатит так, что все вокруг перевернет. Предать любовь нельзя, иначе безвозвратно. И рана от нее не заживет. Любовь бывает раз, она всегда внезапна. Накатит так, что все вокруг перевернет. Предать любовь нельзя, иначе безвозвратно.

ты роднее, в мире просто нет. Черные ресницы, карие глаза, в них мне не влюбиться, ну никак нельзя. Ты знай, я просто люблю твой взгляд, улыбку твою. И в этом мире ни дня мне не прожить без тебя. Тебя я благодарю за то, что птицей парю. А если трудно, то вновь меня спасает любовь. Будь со мной, родная, об одном молю. Без тебя нет рая, без тебя не сплю. Черные ресницы, карие глаза, в них мне не влюбиться, ну никак нельзя. Ты знай, я просто люблю твой взгляд, улыбку твою. И в этом мире ни дня мне не прожить без тебя. Тебя я благодарю за то, что птицей парю. А если трудно, то вновь меня спасает любовь. Я просто люблю твой взгляд, улыбку твою. И в этом мире ни дня мне не прожить без тебя. Тебя я благодарю за то, что птицей парю. А если трудно, то вновь меня спасает любовь. Тебя я благодарю за то, что птицей парю. А если трудно, то вновь меня спасает любовь. Thank you.

сердце как лед и глаза как осколки. Холодная дама, для сердца огонь, душа ее льдинка, ее недомолвки. Продрогнешь, замерзнешь, ее ты не тронь. Пронзает лишь взглядом, чарует и манит, как снег холодна, а вот губы как мед. Появится только и вновь улетает. Боюсь, что растает, боюсь, что уйдет. Ты моя снежная королева, я растоплю твое сердце, поверь. Ты моя нежная королева, я распахну и закрытую дверь. Ты же снежная королева, чаруешь, манишь, но не со мной. Ты моя нежная королева, холодным взглядом меня ты укрой. Согреет мне руки, коснется губами, далекая, милая, нежная ты. Поманит улыбкой, обнимет руками, а губы как пламя и словно мечты начнут исполняться. Но холод разлуки вернет все желания мои на места. Скажи мне, родная, за что эти муки, за что этот холод, за что теплота? Ты моя снежная королева, я растоплю твое сердце, поверь. Ты моя нежная королева, я распахну и закрытую дверь. Ведь ты же снежная королева, чаруешь, манишь, но не со мной. Ты моя нежная королева, холодным взглядом меня ты укрой. Твое сердце, поверь, ты моя нежная.